Но только ли юный Катенев, никогда не бывавший в Коломне, посещал заведение Блюм? Не появлялись ли там, да простится нам это кощунство, и некоторые из завсегдатаев пятниц? В том самом донесении Антонелли, где он повествует о своем блестящем дебюте у Петрашевского в пятницу 11 марта, есть одно довольно туманное место. Антонелли говорит, что он вышел от Петрашевского вместе с Толлем и Львовым, при этом заметив, что хозяин дома особенно расположен к Толлю. Агент стал искать случай как-нибудь сблизиться с последним, как вдруг он сам... продолжает Антонелли, предложил нам, то есть мне и Толлю, провести где-нибудь вместе ночь. Львов сперва согласился, но потом потихоньку ушел. Проведши с Толлем целую ночь, утром он пил у меня чай, потом я был у него, и, наконец, мы вместе в пассаже завтракали. Эпизод совершенно невинный, облагороженный сверх того внезапно вспыхнувшей дружбой. Непонятно, правда, почему сбежал застенчивый Львов. Однако имеется документ, где те же события зафиксированы повторно. Это уже упоминавшееся нами неопубликованные донесения Лепранди, министру внутренних дел. Лепранди, как сказано, не просто переписывает антонеллиевские отчеты. Он позволяет себе слегка дополнять и редактировать их. У Лепранди фраза о совместном времяпровождении Антонелли и Толля выглядит так. «Проведя в одном из известных домов оставшуюся часть ночи» и так далее. Вряд ли Лепранди возводит напраслину на своего целомудренного агента. Просто Антонелли в своих официальных письменных изъяснениях не столь откровенен. При устных же доношениях он не считает нужным скрывать от начальства некоторые пикантные подробности, тем более если их можно связать с необходимостью дополнительных расходов. В каком же известном доме побывали Антонелли и Толь? Не воспользовались ли они гостеприимством все той же госпожи Блюм? Не будем распространять эти вопрошения на того, чьей творческой фантазией или опытом, одно, впрочем, не исключает другого, вызван к жизни незабываемый облик Луизы Ивановны. Заметим только, автор знает предмет. Владимир Владимирович Набоков утверждал, что автор предмета не знает. Правда, создатель «Лолиты» не простирал это свое утверждение на содержательниц публичных домов. Его негодование направлено преимущественно против благородных проституток, чьи образы представляются Набокову нестерпимо пошлыми. Касаясь известной сцены чтения Евангелия в «Преступлении и наказании», сюжет о воскрешении Лазаря, Набоков цитирует фразу Достоевского, которая, по его мнению, не имеет себе равных по глупости во всей мировой литературе. «Огарок уже давно погас в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищей комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Набоков полагает, что это не только ключевая фраза романа, но и типично Достоевский риторический выверт. Согласимся, что приведенная Набоковым цитата не самый удачный пример из Достоевского, хотя в ней нет ничего страшного. В худшем случае она напоминает бойкое литературоведческое «наблюденице». Но пассаж этот как раз нетипичен для Достоевского, ибо в цельном, лишенном явных дидактических акцентов стилистическое поле романа сей указующий перст выглядит не очень уместно. Вряд ли, читая свои лекции американским студентам, а комментарии к Достоевскому выверту содержатся именно там, Набоков мог помнить или, допустим, знать, какие метаморфозы происходили с романом. Летом 1866 года издатель «Русского вестника», где печаталось «Преступление и наказание» Катков, потребовал от Достоевского кардинальной переделки именно той сцены, которая привлекла негодующее внимание автора Дара, и Достоевский вынужден был подчиниться. зло